делать почти все, что он захочет. «Передайте мне вон тот сосуд, моя леди», — попросил Шионг. Девушка вручила ему запаянную медную трубочку и покачала головой. «Это-то меня и беспокоит. К тому же дядя отказался прислать подкрепление, чтобы прогнать английского барона, опасаясь вызвать этим недовольство короля Генриха». Шионг сосредоточенно собирал из чана выпаренную очищенную соль. «Англичанин собирается применить силу? Не знаю, но мы должны быть готовы к этому». Лиана присела на корточки, с интересом наблюдая, как короткие коричневые пальцы Шионга с точностью и ловкостью хирурга орудуют весами и кронциркулем. Она испытывала к китайцу самые теплые чувства. Он давно уже стал неотъемлемой частью Буалонга. Правда, никто точно не знал, как Шионг появился в замке. Поговаривали, что его выбросило на Нормандский берег после кораблекрушения. Он оказался единственным, кто остался в живых с того таинственного корабля, о котором сам Шионг никогда ничего не рассказывал. Отец Лианны спас тогда китайца от неминуемой смерти. Из-за необычной внешности суеверные французские крестьяне приняли его за дьявола и собирались сжечь его на костре. Шионг оказался непревзойденным мастером оружейного дела и стократно отплатил владельцу Буалонга за свое спасение. Но и по сей день челядь замка, знающая китайца уже многие годы, считала его странным и распускала слухи о том, что он — колдун. Воины замка выделили ему эту маленькую комнату рядом с арсеналом и, проходя мимо, никогда не забывали осенять себя крестом. Шионг пристально посмотрел на Лианну широко расставленными непроницаемыми глазами. «А вы готовы, моя леди?» Лианна опустила голову, помедлив с ответом. За время двухдневного пребывания в замке герцога Бургундского она убедилась в серьезности его намерений выдать ее замуж за английского барона. Правда, Лианна совершенно не представляла, как он собирается это сделать, поэтому на свой страх и риск приняла одно трудное решение. «Да», — наконец еле слышно сказала она. Шионг отложил свои инструменты и приготовился внимательно выслушать ее. «Расскажите мне». Лианна постучала пальчиком по подбородку. Она делала так всегда, когда нервничала. «Я написала в Руан Раулю де Гакуру и попросила прислать в Буалонг 50 воинов. Вы посоветовались с Лазарем?» «Конечно же нет», — передернула плечами девушка. «Он ведь все равно ничего не понимает в политике и дипломатии. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Лазарь уехал». Шионг не высказал удивления по поводу ее пренебрежения к мнению супруга, но в его спокойном, неподвижном взгляде читалось явное неодобрение. Лиана и сама понимала, что, попросив помощи у Гакура, она фактически предала своего дядю. Гакур не выступал на стороне арманьяков, но все знали, что он явно симпатизирует врагу герцога Бургундского. «Я поступила неправильно, да, Шионг?» — с отчаянием в голосе спросила Лианна. Он пожал плечами. Его темные гладкие волосы отражали голубоватое пламя. От этого лицо Шионга казалось еще более необычным и загадочным. «Вы показали себя слабым знатоком человеческих душ, но поступили как племянница герцога Бургундского. Помните?